Плешивый мудрец. Я видал мудреца с головой, как яйцо, но зато борода в нем была налицо. Из нее он выщипывал по волоску и приклеивал их к своему колпаку. Я приблизился к лане, и что было сил, снял ботинки и шепотом старца спросил: «Сколько ж надо волос, чтобы сделать парик?» 48, — ответствовал мудрый старик. Грустная история. Два голубя сели на старый авин, фа-ля-ля-ля, хо-хо. Один улетел и остался один, фа-ля-ля-ля-ля, хо-хо. Потом и другой улетел вслед за ним, фа-ля-ля-ля-ля, хо-хо. И бедный авин остался один, фа-ля-ля-ля-ля, хо-хо.